Глава 312. Первое. Студенты были случайным образом разделены на 4 группы для этого мероприятия. Каждый из них должен был войти в маленький импровизированный городок из северного, южного, восточного и западного входа. Планировка города была похожа на знак «плюс». Там было несколько зданий и небольших переулков, но в центре пересекались более широкие дорожки. Лейла стояла у северного входа, и по счастливой случайности, похоже, там было еще несколько человек, которых она тоже узнала. Надоедливая светловолосая девушка вместе с парой брата и сестры. «Просто мне повезло, что я оказалась в одной группе с ними». Она сделала несколько глубоких вдохов. По какой-то причине нервы взяли над ней верх. Обычно она была довольно хороша в успокоении себя в таких ситуациях. Ее мать всегда говорила ей, что нервничать можно только в том случае, если они действительно заботятся о том, что собираются делать. «Значит ли это, что меня действительно волнует это дурацкое событие?» По правде говоря, она уже знала ответ. «Мне просто нужно пройти первый раунд. Если я смогу это сделать, это докажет, что я действительно могу сделать что-то самостоятельно, и я не просто какая-то обуза для всех». Лейла сказала себе, «Только не убирайся, только не убирайся. Ты можешь это сделать, Лейла». Она продолжала повторять эти слова про себя, как будто это была какая-то песнь. Чем больше она говорила, тем менее вероятным казалось, что это станет реальностью. Несмотря на то, что она шла против воли чистых, они даже не потрудились объяснить ей, что они планировали сделать, что очень раздражало Лейлу. Идя против приказов, она, по крайней мере, хотела бы пройти первый раунд, чтобы доказать себе, что она может это сделать, а затем она немедленно устранит себя из второго раунда без проблем. Еще один день на этом мероприятии не мог слишком сильно помешать ее планам, и даже не было похоже, что им было все равно, если она этого не сделает. «Хорошо, и пусть это событие начнется!» Сигнал возвестил о начале мероприятия, и студенты со всех 4 сторон вошли в маленький городок. Над ареной начался голографический отчет времени. Некоторые студенты сразу же отделились от группы и пошли искать свои укрытия, в то время как другие уже имели несколько целей в своих умах. И у Лейлы возникло смутное подозрение, что она стала одной из таких мишеней. Прямо на ее спине, краем глаза, она могла видеть блондинку и пару брата и сестры. Хотя это был турнир одиночек, похоже, они знали друг друга заранее и решили объединиться. Оглядываясь по сторонам, Лейла заметила, что эта тактика уже была применена многими. Многие люди бегали вместе группами, а не поодиночке. Они решили это заранее или только сейчас? Это было слишком рискованно для Лейлы, и она не знала никого другого в соревновании. Все ее друзья были снаружи. И если она объединится с людьми сейчас, как она узнает, можно ли им доверять? Надеясь, что ее подозрения не оправдались, Лейла решила не идти по прямой тропинке и бросилась между двумя зданиями вниз по переулку. Однако, как она и ожидала, остальные трое последовали за ней. «Почему? Почему вы выбрали именно меня? Что же я сделала? Это потому, что я выгляжу слабой?» — сказала она в гневе, сжимая лук. Теперь на таймере оставалось всего 15 секунд, прежде чем участникам разрешалось напасть друг на друга. «Это нечестно!» — крикнул Квин в экран, видя, что у Лейлы на хвосте сидят 3 человека. «Почему они собираются вокруг нее?» «Квин, ты должен знать лучше, чем кто-либо другой, что этот мир несправедлив. Во всяком случае, не так, как сейчас. Это не против правил, так что будем надеяться, что она не слишком тяжело воспримет эту потерю», — ответил Ворден. «Ты пока не можешь сбрасывать ее со счетов», — уверенно сказал Фекс. «Она все еще может все изменить». Тем не менее, и Квин, и Ворден знали реальность. Их было 3 против 1, и все они были также более способными пользователями. Единственный шанс, который у нее был, это попытаться наткнуться на другую группу людей и надеяться, что они вдвоем справятся, позволяя одной группе устранить другую. Но Лейла даже не думала об этой тактике. Ей и в голову не приходило использовать другую группу, чтобы избавиться от того, кто шел по ее следу. Она была слишком сосредоточена на том, чтобы попытаться выяснить, как избавиться от них всех в одиночку. Если бы она этого не сделала, то чувствовала бы себя еще более бесполезной. Наконец, она решила войти в небольшое здание и направилась прямо к лестнице. По крайней мере, так она могла смотреть им в лицо вниз по лестнице, так как она была довольно узкой. Добравшись до верха, она завернула за угол и стала ждать. Прозвучал гудок. Звук сигнала исчез, что еще раз указывало на то, что студентам теперь разрешено атаковать. «Ну же, мне нужно пережить хотя бы первый раунд, а если и нет, то я возьму с собой одного из вас». Она осторожно выглянула из-за угла, но не услышала ни звука, даже шагов или шарканья ног. «Неужели они сдались?» – подумала она. Просто чтобы убедиться, она выпустила стрелу и повернула ее за угол с помощью своей способности, надеясь попасть в кого-нибудь на другом конце лестницы. Послышался негромкий звон колокольчика, означавший, что кто-то ударил игрока. На ее лице появилась широкая улыбка. Пытаясь пошевелиться, она посмотрела на себя и заметила, что ее красный нагрудник почернел. Она была той, кого ударили. «Алло!» – спросил высокий голос с правой стороны, звучавший немного отстраненно. Когда она выглянула наружу, ей показалось, что голос доносится из окна без стекол на другой стороне комнаты. Она была на втором этаже, и если бы кто-то поднялся наверх сбоку, они либо наделали бы много шума, либо выставили бы себя на всеобщее обозрение. Но она ничего не слышала. Высунув голову из окна, она увидела светловолосую девушку, которую другой ее коллега поднимал с крыльями за спиной. Они хлопали крыльями взад и вперед, позволяя им подхватить девушку и дотянуться до окна. Как бы ей не хотелось закричать в гневе на девушку, она не могла. Лейла проиграла честно, и она даже не сопротивлялась. «Мне очень жаль», – сказал Сэм, видя, что один из их друзей был устранен. И не только это. Она была самой первой ученицей, которая была исключена. «Пошли», – сказал Куин. «Не надо больше смотреть на это. Давай вернемся в отель и попробуем ее подбодрить». Он надеялся, что Лейле действительно наплевать на это событие. Однако он чувствовал, что даже если кому-то все равно, было бы довольно неловко быть первым, кто будет устранен. В прошлом она уже много раз помогала ему, и без нее Квин не знал, каково было бы его нынешнее положение. Он хотел быть рядом с ней прямо сейчас. Будучи исключенной из мероприятия, Лейла покинула поле и была допущена обратно в свой отель, а не в подземный слот. Она позаботилась о том, чтобы выписаться и вернуть выданное ей оборудование, и продолжила записывать свое имя на цифровом планшете. Когда она схватила ручку, то смогла увидеть, что она была первой, кто записал свое имя, подтверждая, что она вернула оборудование. Быстро была поставлена цифровая подпись, и она тяжело зашагала прочь. Она поднялась на лифте, который шел прямо на вершину арены. Это было недалеко, пешком от того места, где она была, так как подземный объект петлял вокруг и имел несколько расположенных по пути. Лифт с этажа арены позволял пройти прямо в вестибюль отеля, так как они ожидали, что некоторые студенты захотят сразу же отдохнуть или остыть, прежде чем делать что-то еще. Поездка на лифте, казалось, заняла целую вечность, чтобы добраться до вершины. Когда она проигрывала, то не знала, что и думать. Она так старалась, и единственное, что она хотела сделать, это пройти первый раунд. Когда она узнала, что она была первой участницей, которая была исключена, это ударило ее еще сильнее. «Я бесполезна», – сказала она, и слезы покатились по ее щекам. «Все были правы. Ворден, чистые, моя мать, та девушка. Все они несколько раз говорили мне, что у меня нет никаких причин быть здесь. Эрин, где ты?» – закричала она. Лифт зазвенел, показывая, что он достиг верхнего этажа. Она поспешно вытерла слезы рукавом, опасаясь, что в вестибюле отеля ее кто-нибудь заметит. Когда двери лифта открылись, Лейла сделала шаг вперед и с удивлением увидела одинокую студентку, стоящую в вестибюле отеля, недалеко от входа в лифт. Пурпурные волосы, закрывавшие один ее глаз и лицо, были видны, когда она обернулась. «Сия?» – крикнула Лейла. «Я ждала тебя, агент 100», – ответила Сия.